Уходила русская гвардия из Ладзи под проклятие, слезы и угрозы. И это хорошо. Поляки должны ненавидеть русских. Ну, это, как обычно, а еще больше должны бояться. Город ограбили совсем не так, как обычно города грабят. Такая картина маслом. Бегают пьяные солдаты, с гусями под мышкой и с саблей наголо, врываясь в дома, насилуют домашних животных и женщин. Потом начинают вспарывать женщинам животы, чтобы хозяин сообщил, куда он заныкал 3 гульдена, злотых, дуката, франка, талера. Везде одинаково. В Ладзи все было не так. Начать с того, что для начала все питейные заведения и лавки были оцеплены башкирами. К дверям подгоняли конфискованные телеги, в которые все спиртное сгружали и тут же увозили из города. Когда со спиртным покончили, то стали объезжать дома знати и обыскивать их на предмет картин, злата, серебра, мехов и шелка. Фарфор и хрусталь тоже приветствовался. Одновременно с этим башкиры оцепили аптеки и дома, где жили лекари. Всех их вместе с семействами сажали на телеги и отправляли в Киев. Там медиков распределят по гарнизонам на Кавказе и отправят туда. Плохо там все с медициной, не хватает. Неправильно это, не по-человечье, так и есть, но оставлять десятки тысяч солдат и переселенцев без медицинской помощи в 100 раз бесчеловечней. Там вынужденным переселенцам помогут открыть аптеки и определят в строящиеся больницы и госпиталя. Привыкнут и только спасибо после скажут. Там, на Северном Кавказе, сотни лет больше войны не будет, а здесь в Польше их будет десятки, и каждый раз будут грабить и насиловать. После медиков зашли гвардейцы в гости к кузнецам и предложили тоже перебраться на Северный Кавказ или в Поволжье. Там строят десятки поселений для переселения сотен тысяч людей. Нужны мастера. Уедете добровольно, получите подъемные и жилье. Нет, поедете все одно, но условия будут хуже, а место неблагодатное Поволжье, а далекое Забайкалье. Есть желающие, в домах богатых людей и учителей, как и в храмах и монастырях первым делом изымали книги. Аккуратно их заворачивали в парусину, укладывали в сундуки и отправляли в Ригу. Одним словом, не злотые, под матрас запрятанные, искали и забирали русские, а всякие полезные вещи, хотя если золото и серебро добровольно выдавали, то кто же откажется? Уходила гвардия из Ладзи через неделю. Спешить некуда. Уходили в сторону Саксонии, а в противоположную сторону Псковский драгунский полк с тысячами телег, запряженными тысячами лошадей, уходил в сторону Риги. Зря поляки ввязались в эту войну. Брехт ехал на запад на трусливом дьяволе и все время на север поглядывал. Как там прошло первое морское сражение нового Балтийского флота? Волновался. Как море? Событие 27. Говорить не думая, все равно, что стрелять не целись. Мигель де Сервантес. Капитан-лейтенант Немцов, ты же владеешь французским. Адмирал Синявин стоял на баке и, прикрываясь 2 матросами, быстро и воровато тянул дым из маленькой трубки на согрейке. Этот проклятый немец ввел порку в армии и на флоте за курение. При этом пороли даже офицеров, хоть и не плетью и не шпицрутинами. Обидно пороли, не снимая порток и небольшими совсем прутиками. И не больно даже, тем более экзекутор понимал, что лупцует офицера, который сам завтра может тебя запороть уже по-настоящему. Пароли в присутствии проверяющих из тайной канцелярии. Они же и вылавливали курильщиков в армии. Нет, не обыски проводили, просто подходили и нюхали. Скрыть табачную вонь невозможно. Так их и прозвали ненавидящие нюхачей армейцы и флотские, носатые. Немцов хмыкнул. Он бросил курить, как и носить парик, как только отменил все тот же немец их принудительное ношение. На флоте он мешал жить преизрядно. Раскладываться на пушке, на которой тебя вицы стягают, желания не было. В самом деле, позор. Он и так-то не больно налегал, на учебе за границей привык было, а как отозвали назад в Россию, то и бросил почти. Но это все же офицеров пароли, и то только до подполковника или капитана 2-го ранга. Но Наум Акимыч был вице-адмиралом. Кто решится на этого-то руку поднять? А вот курит утайкой. Смешно. Так точно, ваше высокопревосходительство. Учился во Франции и плавал на их кораблях, скрыл улыбку за громким криком Яков Петрович. Хорошо, ты молчи о том, что увидел. Негоже противу указу государыни идти, но не каждый же день такая виктория. Сам не ожидал. Как там Берон говорит, учение, свет. Прав его высочество. Так точно, ваше высокопревосходительство. Хватит орать, нормально говори. Пойдем с адмиралом их погутарим. Он бестолочь полная, ни одного языка не знает, только свой картавый, неуч. Он лейтенант-генерал. Да, так и думал, что за нация все у них через жопу. петухи, а здорово мы их, и ты молодец, Яков Петрович. Приказ о награждении сейчас адмирал Сиверс затребовал, тебя включу. Отменный выстрел, с первого раза и без фока их флагман оставил. Учение, свет, точно. Ну, пойдем, а то петух этот кукарекает чего-то, руку мне тычит. Не понял ничего, он что думает, русский адмирал у него руку целовать будет? Я токма у государыни Екатерины Алексеевны целовал, да у Анны Иоанновны. Так и хотелось в рыло дать, а он визжит, кукарекает, руку мне сует, сволочь, малохольный. В капитанской каюте нагото при дестинации, кроме командующего французской эскадры, которого Яков Немцов помогал поднимать с вильбота, давшего течи почти затопленного, на русский флагман, находился капитан корабля Антон Тимофеевич Вальский и несколько офицеров. Они не почетную свиту составляли, а скорее сторожами работали. При появлении адмирала и Немцова лейтенант генерал И, правда, вскочил и, проглатывая слова, и брызжа слюной, стал кидаться на вошедших, суя им свою правую руку. Офицеры повисли на плечах высокого и плотного француза и с трудом водрузили его назад на скамью. Вот, чего я и говорил, что он кукарекает-то, переводи. Так точно, он говорит, что этой рукой отрубил руку, да занятно, а больше ничего не говорит. Спроси, как звать-то его, Франсуа де Бриквиль, граф де ла Люзерн. Когда Яков Петрович обратился к графу на его родном языке, тот немного успокоился и стал говорить медленнее, плеваться тоже перестал. А спроси его, капитан, почто он в русский флот палить начал? Не слышал я, что Людовик их нам войну объявлял. Синявин сел на скамью, что была прибита к полу у противоположной стены каюты. Когда артиллерист перевел командующему вопрос адмирала, тот вскочил и опять стал кричать и брызгать слюной. Еле оттащили его два офицера от Наума Акимыча. Ну, сейчас-то чего он прыгать начал? Точно кочет на другого петуха, кричит, что мы подло воевали, и что ему пришлось отрубить руку собственному офицеру, чтобы остаться в живых. Франсуа де Бриквиль, граф де ла Люзерн, говоришь, хрен с ним, уведите его, господа, в трюм. Хотел, как приличного человека, в каюте у себя оставить. Так он неприличный человек, оплевал меня всего. Пусть со своими посидит. Петух, глава 11, событие 28, слово «Судьба для неудачников». Отговорка, чтобы плыть по течению и не лепить судьбу своими руками. Сесиль фон Зигисар, осадись, капитан, выпьем венца французского за победу над флотом французским. Флот океана, говоришь? Так точно, а позвольте задать вопрос, ваше высокопревосходительство, нет ли среди пленных Рене Дюгетруена? А что, плавал с ним, пират бывший? Подожди, Синявин взял листок со стола, шеф эскадры, чеф де Истцадре, так точно, это во Франции, как контр-адмирал. О, как, а, ладно, пусть посидит в трюме, составит этому верблюду компанию. Наливай вина, капитан, или хочешь, чтобы тебе адмирал за столом прислуживал? Вино было кислым, не прокисшим, а просто кислым, как уксус. Яков с усилием влил его в себя и встал. Разрешите идти, ваше высокопревосходительство? Да, иди, капитан. Постой, а что этот шеф, хороший моряк? Видно было, что адмиралу тоже вино не понравилось. Морщился, допивал, а не пил. Наверное, лучший во Франции. Португальцев бил, испанцев. Как-то лет 20 назад, по слухам, привез из Бразилии гору золота, отбитую у португальцев. Только это все раньше было. В смысле, Синявин допил темно-красное вино и подальше от себя вино отставил? Гадость. То ли дело наша медовуха. Мы сегодня победили сильного противника, который не нанес нам ни малейшего урона. Это что-то новое на флоте. Наши дальнобойные орудия и тактика, когда все корабли ведут огонь по одному кораблю противника, это новое в морской науке. Точно, сынок, эх, нам бы эти пушки, когда мы со шведами воевали. Ладно, иди, отдыхай, великая победа сегодня, а даже выпить нечего, кроме гадости этой. Отдыхай, капитан. Яков Петрович прошел к фальшборту и долго стоял там, наблюдая, как призовые команды пытаются восстановить такелаж на тех французских кораблях, которые можно будет починить и довести до порта. Из 14 вымпелов к таким можно отнести 6 кораблей, те, что шли последними в своих колоннах. Первые 4 корабля были потоплены, а вот на следующих 2, когда прекратили стрелять гранатами, команды попытались справиться с возникшим пожаром. Тщетно. Попаданий было много, и огонь буйствовал по всему кораблю от носа до кормы, от бака до юта. От этих 2 вскоре остались одни шпангоуты, которые после затонули. Еще один корабль, на котором команда справилась с пожаром, Из-за фок мачты, рухнувшей на соседнее, объятое пламенем, судно, огонь вновь вспыхнул, и как ни старалась команда расцепить корабли, у них ничего не получилось. Пришлось морякам спасаться вплавь. Большая часть погибла, прежде чем им на помощь пришли русские моряки. А вот 6 трофеев, что сейчас ремонтируют русские моряки и французы пленные вместе, ждала другая судьба. Ветер был довольно приличный и почти попутный, чуть влево уводил корабли и приходилось это контролировать. Увидев избиение флагмана и следующих за ним в колонне кораблей, капитаны задних попытались отвернуть и выйти из боя. Капитан Луи Ди Пиозин, командующий 50-пушечным линейным кораблем «Тигр», решил рискнуть и заложил поворот «Фордевинт», но стаксель заполоскался и судно потеряло ход. Следующий за ним 60-пушечный «Тритон» чуть не столкнулся с «Тигром», и только слаженная работа палубных матросов и опыт капитана Радуи позволили этого избежать, но и «Тритон» потерял ход. И тут следующий последним в колонне тоже 60-пушечный линейный корабль «Йорио» под командованием капитана Маркиза де Антена влез между ними. И именно в этот момент по нему попали 2 книппелями сразу, отправленными с русских кораблей. Мгновенно фок мачта «Йорио» была перерублена и, падая, сцепила такелаж всех 3 кораблей. В правой колонне получилось чуть по-другому. Там в следующем 4-м в колонне, сестершип «Тигра», Тулус попал к Ниппель, убил капитана Демонлора и сорвал стаксель и почти все паруса на фок-мачте. Ход корабля упал и следующий за ним «Аргонот», несмотря на все усилия капитана Феркурта, врезался в него, также запутав такелаж болтающимися шкотами. Последний в колонне фрегат «Астре», под командой капитана Де Лажиля, начал поворот и ушел бы от столкновения, но и в него, как раз в этот момент, попал к Ниппель с русских кораблей, перерубив фок и лишив корабль управления. Инерция вынесла «Астре» в эту кучу малу. Так 2 связанными тройками, спустив флаги, французы и дождались подхода русских кораблей. Яков Немцов уже совсем было, как и велел адмирал, пошел к себе отдыхать, но вспомнил про своего учителя и пирата или капера по совместительству, адмирала, Чеф де Истсадре, Рене Дюге Труена. «Не положено, ваше благородие». Матрос был из тех, что прибыл на гота-предестинацию перед самым отплытием с адмиралом Смверсом, и капитан его не знал. «Мне поговорить только». «Не положено, ваше». «Что такое?» Яков и не заметил, как позади него оказался президент адмиралтейств коллегии Петр Иванович Сиверс, КХМ. «Ваше высокопревосходительство, тут в трюме адмирал французский, он учил меня, хотел поговорить просто, узнать не нужно ли чего», стушевался Немцов. «Адмирал, матрос, приведи его. Как зовут учителя твоего, капитан?» «Рене Дюге Труен. Позови этого Рене. Посмотреть хочу». Повернулся к матросу адмирал. «Событие 29-е. Куда вляпаешься, там твоя и судьба, Н. Викшин». Иван Яковлевич Брехт финансистом не был. Металлургом был, еще физиком немного. Более или менее, но жизнь заставила освоить ремесло военного. Это же жизнь, когда командовал воинской частью на Дальнем Востоке, заставило кое-что из сельского хозяйства освоить. А вот экономистам, и, тем более, нобелевским лауреатам по экономике, особенно в размерах государства целого, да еще такого огромного, как Российская империя, Иван Яковлевич себя не считал. Он капитал Маркса, с его деньги, товар, деньги, еле осилил в институте и сразу забыл после сдачи экзамена. А сейчас чего вспомнил? После выхода из Лодзик поздно не лег в первую ночь в палатке спать и перед сном решил подумать, а что делать с золотом, что добыл в Варшаве и Лодзи, да и еще надеялся добыть. Положить в банки за рубежом, подумал вот о чем. Там, в будущем, экономический блок Российской Федерации вел странную политику. Минфин и Центробанк деньги складывали в западные банки или покупали американские облигации с такта, в целом, небольшим процентом доходности, и при этом заманивали западных инвесторов, чтобы они строили у нас чего попало и выкачивали деньги в виде прибыли из страны. Почему нужно вкладывать чужие деньги, а своими деньгами стимулировать экономику, если не врага, то противника? Почему нельзя инвестировать свои деньги в экономику? Слышал термин «перегрев экономики». Что это? Почему она перегрелась? Вот сейчас привезет из Речи Посполитой несколько миллионов рублей и золотые прииски мяса и Урала дадут еще пару миллионов. Он пустит все это на развитие промышленности и что? Это годовой бюджет страны почти. Можно сразу удвоить бюджет, не перегреется эта экономика, а еще раскачает торговлю с Поднебесной. Еще приток капитала. Можно так делать или нельзя? Почему Эльвира Набиуллина так не делала? кого спросить. Инфляция. Центробанк боролся с инфляцией. Но в чем разница? Почему инвестиции американских миллионеров не приводят к инфляции, а свои бы деньги, которые Центробанк положил в американские бумаги, потратив их на развитие собственной промышленности, привели бы? Почему эти деньги нельзя было вбухать хотя бы в строительство заводов по переработке нефти? Торговали бы дизелем и бензином, как это делала Индия, покупая нашу сырую нефть? Почему Индии можно строить нефтеперерабатывающие заводы, а России нет? Так и не уснул. Всю ночь ворочался в палатке. Устроить гиперинфляцию в стране очень не хотелось. А куда потратить деньги, чтобы не разгонять инфляцию? Что можно купить на загнивающем Западе или в Поднебесной, чтобы на пользу России, а не во вред пошло? Знал же, что огромное количество золота и в основном серебра, добытого в Южной Америке, Испании пользы не принесло. Наоборот, вред принесло. Промышленность, которая была даже, и та захерела. Зачем что-то производить, когда можно купить? И с банками тоже вопрос. Банк дает деньги в виде кредита под одни проценты и берет деньги на вклады под меньшие. И с этого у него прибыль. С банком понятно, если он частный. А если он государственный, как Сбер в России? И о прибыли Сбера, как о национальном достижении, говорилось всегда в новостях. А с точки зрения Брехта, ведь стимул подъема экономики государства – это кредиты. Люди, покупая вещи или недвижимость, поднимают экономику страны. Значит, чем больше возьмут кредитов и купят квартиры или коттеджи, тем лучше для экономики страны. И из этого вытекает, что государственные банки должны выдавать больше кредитов. А чтобы больше выдавать, кредит должен быть дешевым. И вывод: Сбербанк должен работать с нулевой прибылью, тогда он будет гораздо сильнее толкать вперед экономику. Или нет, у кого в этом времени спросить? Даже Ротшильд еще не родился. Ничего так толком и не придумал Иван Яковлевич, только не выспался. Нужно пока продолжить те дела, которые уже начал. Дальше строить конезаводы в России. Тем более, что сейчас из Польши вон сколько приличных лошадей добавилось. Можно даже уже попытаться разделить эти конезаводы на те, что будут выращивать тяжеловозов для артиллерии, и те, что будут строевых лошадей для кавалерии готовить. Еще нужно построить на Кавказе парочку литейных заводов, отливать пушки в Риге или в Санкт-Петербурге, а потом год тащить их через всю страну. Это глупость несусветная. Дерево и нефть, то есть горючее, на Кавказе есть, а это главное. Медь, олово и бронзу можно попытаться купить у Ирана или в Индии, там ближе. Можно побить порту блистательную и в качестве откупного потребовать с османов старые пушки, также и с Ираном поступить. Ну и третье вложение денег – это корабли слать на Дальний Восток. Каждое такое путешествие требует кучу денег, вот на это их и потратить. Это инвестиции в будущее России. Обследовать весь Дальний Восток и Америку, нанести их на карту, перебросить в район Форта Росс крестьян, чтобы они сделали этот район самодостаточным по продовольствию. При этом Брехт отлично понимал, почему так не сделало царское правительство в России, и почему оно даже казакам запрещало заниматься сначала сельским хозяйством. Оно, это правительство, боялось самостоятельности этих регионов. Должны казаки зависеть от центра, иначе кто им помешает надумать отделиться? И как их потом удержать? Воевать? Зачем платить дань или воевать за царя, если эти казаки будут экономически независимы? Кто помешает североамериканцам русским отделиться от России, как англичане США отделилась от Англии? Все колонии рано или поздно начинают бороться за свободу. Вот, одни вопросы и нет ответов. Но пока так далеко не стоит заглядывать, пока и казакам, и первым русским на Дальнем Востоке не до отделения от России, пока выжить бы. Событие 30-е. Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там ее и встречаем. Кунг-фу панда. Иван Яковлевич стоял на высоком холме и разглядывал в самую большую подзорную трубу, которую нужно на треногу ставить, или как Наполеон, на плечо какого Мюрата класть, неприятельскую армию, неприятельскую дивизию, неприятельскую бригаду, 1003, около 500 всадников. При этом они не в единой форме, а одеты кто во что гораст. Надо понимать, что вельможи всякие собрали посполитое рушение, ополчение, а в центре этого войска стояли согнанные и поставленные под ружье горожане и окрестные крестьяне. Под ружье – это гипербола, под копья, даже под вилы. Словно не середина 18 века сейчас, а век 13. Из города в чисто поле вытащили и десяток пушек. Калибр крупный, что-то типа 16-фунтовок. Вокруг них суетились люди, одетые в форму красно-зеленую, похожую на форму старую Преображенского полка. Выходит, регулярные войска тоже есть. Чуть сбоку на поляне. Нет, поляна – это когда пустое место в центре леса. Тут, у этой поляны, не хватало одной стены. С трех сторон она была кустами и деревьями окружена, а с четвертой, что выходило к дороге, которая вела в Познань, ни кустов, ни деревьев. Высокая довольно трава и вдоль леса ручей или небольшая речушка бежит. Покосы, должно быть, местных крестьян. Так на этой полуполяне кучковалось еще сотни-полторы всадников. А ведь похожи они на казаков, что турецкому султану письмо пишут. Красочно люди одеты, кони тоже красочные, уздечки золотом и серебром поблескивают, у коней ленты в гривы заплетены. Народное, блин, гуляние. До Львова не так и далеко, оттуда прибыли казачки, и вот все это ополчение вышло повоевать с пятью гвардейскими полками, которые в пять раз превосходят их по численности, в 10 раз по выучке, в 50 раз по дисциплине и в 100 раз по артиллерии. Надо отдать должное панам, по смелости они гвардию превосходили, нужно стальные эти штуки, что между ног болтаются, иметь, чтобы выставить это войско против регулярной армии. Русская гвардия построилась напротив поплотнее ровными рядами и спокойно ждала, когда поляки откроют огонь из пушек своих, а потом, прямо, как полк князя Андрея на Бородинском поле, стойко переносил огонь вражеской артиллерии, сразу заполняя проплешины, что образовывались в этих стройных рядах при попадании ядер. Самое плохое, что ядра не просто попадали в человека, после этого они рикошетили от земли и убивали еще одного, потом еще. Но несмотря на ощутимые потери, гвардейские полки мужественно и бесстрашно, презрев смерть, смыкали ряды. Гвардия же и страх ей неведом. Брехт бы расстрелял перед Бородинским сражением всех русских генералов и офицеров до кучи, чтобы они такую дурость не учудили. Хоть бы положили полки, или согнали крестьян и флеши всякие организовали. Знал же Кутузов, куда отступает, почему не выслать вперед парочку генералов и не поставить им задачу подготовить Бородинское поле к обороне. Да, хорошо иметь послезнание. Ничего подобного сейчас Иван Яковлевич на радость панам не учудил. Высланная вперед разведка доложила о хозяевах, радушно выстроившихся на убой, и гвардия встала. Это же не игра в войнушку штабная, тут живые люди. И они пригодятся еще для войны на Кавказе, потому подставлять их под артиллерийский огонь герцог Берон не собирался. Он послал вперед башкирские батальоны, оба 2. Те на полном скаку приблизились на расстояние ружейного выстрела и дали стрекача, испугались. Чего с них с инородцев и регулярных взять? Там такое войско граблями и вилами деревянными на солнце блестит. Не блестит дерево, а если его недавно из навоза вынули, все одно не блестит. Ну, гипербола, для красоты. А за поворотом дороги в лесу с обеих сторон притаились 3 батальона егерей. Потом Брехт вспомнил, как на Кавказе засада такая чуть друг друга не перестреляла и всех на одну сторону дороги в лесу сгрудил, по 2 егеря на метр, плотной стеной. Кто лошадь убьет, того самого в телегу запрягу, рыкнул на офицеров перед атакой башкирской Иван Яковлевич и, отойдя на пару сотен метров на этот холм, поросший мелким дубком, залез. До этого не обращал внимания, даже не знал о таком. Дуб – это же огромное дерево, а тут кустарник типа акации. Нужно будет потом узнать у местных, что это такое, и семян набрать. Дубняк этот стеной стоял, можно будет на Кавказе высадить для испарения болот. Башкиры проскакали мимо засады и за ними кучей малой шляхта погналась. Саблями машут, улюлюкают. Прямо танец Хачатуряна. Глава 12. Событие 31. Каждому из нас нужны переломные моменты в жизни. Ведь только после этого мы найдем в себе новые силы и сделаем то, о чем давным-давно мечтали. Парик чуть скрадывал годы, а вот морщинки у глаз и коричневые пятна на руках, а еще седая щетина, начавшая пробивать на щеках возраст адмирала, выдавали. Сверстник, лет 60, насыщенная жизнь, грех жаловаться. У вас есть семья? Адмирал Сиверс кивнул матросу, и тот долил в стакан бретонца вина. Кислятина у нас, знаете, Рене, у нас министр обороны, герцог Берон, запретил покупать и завозить в страну сладкие вина. Обороны, от вина обороняется, хмыкнул бывший корсар, но глоток сделал. Ну, вы же здесь, и 6 из 14 кораблей вашего флота захвачены и 8 потоплены. Больше половины всех, бывших с вами, на дне кормит гадов морских. Мне он сначала не понравился, курить запретил, пить вкусное вино, офицеров пороть за проступки начал, наушников из тайной канцелярии наплодил. Ничего не понимающий в армии, тем более во флоте, всем советы давал и командовал. Толстый еще, с прививкой этой опять же, столько за 3 года всего понаделал, что и перечислять устанешь. Экзамены эти на соответствие чину, много. А вчера мы, не потеряв ни одного корабля, раскатали вас, как он говорит, в тонкий блин. А ну, как герцог во всем прав, Петр бы его не понял, сразу в Сибирь бы отправил, а то и повесил бы. И мне он сильно не нравился до вчерашнего дня. Подчинялся, потому что вынужден был. И вот бой этот. А вы-то, господин адмирал, что думаете? Про бой? Рене Дюгетруен, более известный в мире, как бретонский корсар из Сен-Мало, покрутил стакан граненый в руке и, отхлебнув кислого сухого вина, взглянул в глаза Петру Ивановичу. «Я бы на вашем месте не отпустил ни одного пленного француза, особенно капитанов и вообще офицеров. Тактика, которую вы применили, это что-то. Все корабли бьют по одному. Сильно. Почему мне не пришло такое в голову? Но вы ведь и не собираетесь нас отпускать, даже за выкуп, не мне решать. Есть Сенат, есть императрица Анна Иоанновна, есть государственные интересы, да, есть и герцог Берон, от него многое зависит. Об этом я с вами, адмирал, и хотел поговорить. О Бероне, морщись, отпил еще вина самый удачливый в мире корсар, который захватил кораблей и судов в 10 раз больше, чем Дрейк, Черная Борода и всякие Генри Морганы вместе взятые. За время своего пиратского промысла Рене Дюгетруен захватил 60 кораблей и 300 судов. А Курлянди? Где это? Рядом с нашей новой столицей Ригой. Один из предшественников господина Берона, Якоб фон Киттлер, основал в Западной Африке, у реки Гамбии, и на острове Табага у берегов Америки курлянские колонии. Табага был получен от короля Англии Карла из-за поставку судов и оружия, а земли Гамбии куплены у местных вождей. Сейчас не все однозначно с этими колониями. Насколько мне известно, сейчас на Табага пиратская база. Сиверс замолчал, потянулся было к своему стакану, но передумал. Встал и достал из сундука бутылку рома. Долго выкручивал тугую пробку, в результате выдернул, чуть расплескав ром на пол. По каюте начал распространяться аромат юга. «О, другое дело», – оживился француз. «Так что там, на Табага?» Петр Иванович в стакан, освобожденный быстрым глотком француза, налил на треть напиток цвета настоящего чая. «Я бы не назвал это базами, но в Джорджтаун и Галдсборо разные корабли заходят взять воды и продуктов, починиться по мелочи. И да, чужаков там не любят. Французы, и французы тоже. В последнее время англичане пытаются там порядок навести, но пока без успеха. А немцы, да раньше там были немцы, даже сейчас в Скарборо есть кирха и несколько семей. Местные вырезали голландских поселенцев. Часть как раз перебралась в Галдсборо. Ваш герцог хочет вернуть себе этот остров? Хочет. Непростое это дело. Там весь ваш флот нужен будет. Французский адмирал, помотав головой, откинулся к стене. Или, да, я стар. Кости ноют, очки ношу, чтобы видеть ухмылки молодых повес. Может, посоветуете кого? Дорогой Рене, Сиверс, получив команду от Берона еще пару месяцев назад, найти среди пленных французов, знатоков тех мест, тогда только хмыкнул в душе. Каких пленных Франция же? Хорошо, если удастся просто отпугнуть их от Данцига. А теперь этих пленных столько, что можно при желании на целый флот найти капитанов. Капитан Пиозин с Тигра. А вы, адмирал, точно не хотите стать губернатором Табага? Малярия. У нас есть лекарство. Старость. Молодую жену, княжну русскую. Она сделает вас снова молодым. Цинга. У нас есть лекарство. Серьезно? Даже привстал Дюгетруен. Серьезно. Я подумаю. А давайте, дорогой, генерал-губернатор, выпьем этого чудесного рома за вашу новую должность и новую жизнь. Событие 32. Чем дольше будешь ждать, тем больше дней ты потеряешь навсегда. Ляхи разбежались. Те 500, примерно, всадников попали под фланговый винтовочный огонь, и все полегли. Были раненые, а йода не было, и бинтов не было, а края войне не видно. Но офицеры, дворяне во всех полках, потому Иван Яковлевич их от лишних знаний избавил, пленных, перевязанных обрывками их же рубах, сорочек, оставили на месте побоища под присмотром полусотни башкир, а полки пошли вперед, охватывая Познань с двух сторон. Акай же, оставленный старшим при пленных, получил команду дождаться полка второго эшелона и передать им лошадей трофейных и оружие, захваченное у поляков, при этом за ранеными ухаживать только одним способом – пить давать. Кто выживет, тот выживет. Всего раненых было человек 70. Были легко в руку или плечо покоцанные, а были такие, коим пуля вошла в один бок, а в другой вышла кишки там во внутрях польских перемешав. Тяжелая смерть. Именно размышления о несовершенстве современной медицины, пока гвардейцы окружали город, заставили Ивана Яковлевича вспомнить одну забытую самиздатовскую статью, прочитанную тайком в туалете, на заре перестройки. Начиналась она с того, что автор переживал, что не доживет до 2024 года. Брехту тогда было около 30, чуть меньше. Вроде 1988 год был, то есть 28 лет было. Ну, неважно, год туда, год сюда, к статье это не относится. Просто посчитал тогда, что ему будет чуть за 60 и он должен дожить. Статья была про то, что Владимир Ильич Ленин болел сифилисом и австрийский ученый с фамилией. Фамилия двойная, и вторая часть, или, наоборот, первая часть фамилии запомнилась, Вагнер. Композитор такой был. В статье говорилось, что у вождя мировой революции был в 20-х годах уже третичный сифилис, который назывался в то время прогрессивный паралич. И этот третичный сифилис, самая поздняя его стадия, когда бледная спирохета уже попала в мозг и вызывает распад личности, а потом и паралич, и почти всегда заканчивается летально. В то время 15% пациентов умалишенных домов составляли пациенты с прогрессивным параличом. Фраза запомнилась, что в те годы сумасшествие было заразно. Больные не выживали. Отводилось им 3-4 года. А 2024 год – это время, когда документы по болезни Ильича должны будут обнародовать. Снимут с них гриф секретности. Это получается, 100 лет пролежат под грифом «секретно». Главное в той статье было, что этот австрийский Вагнер, который позднее получит за это Нобелевскую премию, лечил всех третичных сифилитиков, в том числе и Ленина, хитрым способом. Он заражал их малярией. Хинин в то время продавался в любой аптеке, и вылечить малярию не составляло труда. При этом зараженный ею сифилитик, паралитик, 3 дня лихорадился при высокой температуре. И эта температура убивала бледную спирохету. Вроде бы выздоравливают 85% зараженных. Видимо, Ильичу не повезло, он оказался в числе неудачников. Сейчас в России есть все, чтобы проверить правдивость и правильность той статьи. А нет, Ленина еще, слава богу, нет. Есть регион, где массово заболевают малярией. Кстати, там и процент сифилитиков в сотни раз больше, чем в среднем по стране. Там стоит низовой корпус, а это 30 тысяч солдат и офицеров и почти нет обычных крестьян, которые сифилисом редко болеют. А солдатики, как раз, болеют очень часто, а офицеры еще чаще. Чего уж проще, затребовать статистику. Нет, нужно послать туда, на Кавказ, специалиста по сифилису и вооружить его этими знаниями, пусть проверит сам на пациентах и проведет анализ лечения у других докторов. Хинин в Россию уже поступает, хоть пока и дорог, но полынь лечит лучше дорогого заморского средства, и в будущем лекарства от этой болезни будут изготавливать на основе полыни, а не хинина, вредного для человека. А когда вспомнилась та статья про Ильича, то всплыло в памяти и окончание статьи. Там говорилось, что Нобелевскую премию этому Вагнеру нужно было давать еще и за изобретение йодированной соли, которая победила зоб и кретинизм. Эти болезни связаны с недостатком йода в пище. Блин, блинский. Брехт про спиртовой раствор йода в пузырьках, как антисептик, помнил и начал производить, а про йодированную соль забыл. Непростая предстоит работа. Где в будущем будут брать йод практически в неограниченных количествах, Иван Яковлевич не знал, и сейчас поморы в Архангельске добывали водоросли, морскую капусту, сушили ее и везли это сено в Санкт-Петербург, где из сухих водорослей пиролизом выделяли фиолетовые кристаллы. За год такой добычи произвели спиртового раствора столько, что даже на его корпус или дивизию не хватило, чего уж про всю страну говорить. Но сейчас Брехт себе очередную зарубку в мозгу сделал. Нужно весь север заставить, или вернее заинтересовать, в сборе морской капусты. И не нужно везти ее в Санкт-Петербург. Пусть промышленники построят завод по переработке прямо в Архангельске. И чего там еще есть? Холмогоры какие-то. А еще нужно завести эту капусту в Астрахань, пусть и там попробуют развести. А главное, нужно построить такой завод в устье Амура. Там, кажется, морской капусты хватает. По Нерчинскому договору граница как раз так проходит, так что нарушением это не станет. Граница не доходит до моря. Она теряется где-то там в отрогах Станового хребта, и потому будущий Комсомольск на Амуре построить можно. Или нельзя? Ну, пока не попробуешь, не узнаешь, возмутятся в Пекине или нет, но пока если что, воевать не будем, некем там пока воевать, нужно силы копить. А чтобы там накопить силы, нужно там выращивать продовольствие, с этого и нужно начинать. Но параллельно и небольшой заводик по производству йода поставить, перевести добытые кристаллики будет несложно, они много места не занимают. Событие 33. Может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которые не совершили. За дела, которые не довели до конца. Ваше высочество, тут на дозоры человек вышел. Главного требует. Брехт сидел писал проект указа по массовому применению йодированной соли, когда в палатку вошел один из часовых. Тебе, Петр, кто сказал? Брехт зашел в тупик, пытаясь рассчитать, сколько тонн клевера от каждой курицы несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби, ну или сколько надо йода, чтобы всем жителям империи хватило. Как тут рассчитаешь, если неизвестна концентрация этого йода в соли и количество жителей в империи, а еще, необходимое количество йода на душу в год или в месяц? Полковник Полянский, и где он? Брехт потряс головой, цифры из ушей вытряхивая. Андрей Иванович Полянский, сын стольника, а после воеводы в Свияжске Полянского Ивана Васильевича, в 1716 году окончил Санкт-Петербургскую морскую академию и в чине гардемарина был послан во Францию для дальнейшего обучения морскому и корабельному делу. Вернулся в Россию в 1725 году. Потом он обретался в разрушающемся Санкт-Петербурге, преподавал в морской академии, а Брехту на глаза попался в 1731 году, когда тому положили донос на него на стол. В бумаге той пасквильной говорилось, что собачий сын Андрейка входит на территории Швеции и там дела какие-то ведет. Офицер, шастающий к врагу, Брехта заинтересовал, и секунд майора Полянского доставили в Москву. Не в кандалах, просто вызвал министр обороны пред свои светлые очи. Полянский был на вид мелок и неказист, явно татарская кровь присутствовала. Свияжск, это где-то рядом с Казанью, оказалось, что секунд-майор, явно не морское звание или чин по нынешнему, в Швеции договаривался о покупке железа для отца одного из своих учеников, который делал хорошее холодное оружие. Договорились они, что ежели 5 пудов Полянский добудет свейского железа, то абордажную саблю и кортик морской в мастерских самова ему сделают бесплатно. Брехт майора понимал, Петр I довел страну до ручки, еще бы пару лет его правления и серьезного бунта не избежать. Впрочем, это касается и Екатерины I, ситуация же не поменялась, несмотря на все предпринятые Меншиковым усилия. Петр Великий, который окошко прорубил и Русь на дыбы вздыбил, и Карлу еще навалял, жил непосредством и армию раздул до невозможных размеров, и никто ему не задавал вопроса, где деньги, Зин. Численность всех вооруженных сил Российской империи, только что ставшей империей, к концу правления Петра и достигала 250 тысяч человек, что было перебором для страны с 17-миллионным населением. Плюс только что страна вышла из жестокой 25-летней войны. Берон читал отчеты, что в последние годы царствования Петра и из жалования воинских чинов производились вычеты. 20 копеек с рубля у генералов, 15 у штаб-офицеров, 10 у обер-офицеров и 5 у офицеров гарнизонных войск. Задержка в получении жалования на несколько месяцев стала обычным явлением. Был период с 1724 по конец 1725 года, когда армия не получила жалования за целых 16 месяцев. Почему у России к восшествию на престол Анны Иоанновны флот почти кончился? Нет, не из-за дурости Екатерины и Петра II. Денег не было в казне, и приходилось выбирать либо армия, либо флот. Флот далеко, а гвардия вот она под боком и рычит. Пришлось Меншикову выбирать. При нем и флот перестали финансировать, и много старых офицеров и солдат было уволено в отставку. А еще для облегчения бюджета военной коллегии стали наряжать войска на вольные работы, употреблять солдат на должности, ничего общего с военным делом не имеющие. Прислуги, курьеров различных ведомств, даже почтальонов. Именно в таком состоянии Анхин с Бероном армию и флот приняли. Чудеса Иван Яковлевич творить не мог, потому пошел даже дальше Меншикова и Верховного Совета. Он ограничил службу офицеров и нижних чинов 25 годами с одним исключением, начиная с полковника человек вправе выбирать, хочет ли он в армии или на флоте остаться. Сейчас, помня о предстоящей 5-летней в реале войне с Турцией, Иван Яковлевич тем не менее начал реформу очередную в армии, По достижению 41 года солдаты и унтер-офицеры могли перейти из действующей армии в казаки с условием поселения на Кавказе или Забайкалье. Шипение некоторых генералов, что опытные воины уйдут, Брехта не задевало. Они уйдут не куда-то, а в казачество, и это не ослабит, а укрепит обороноспособность страны. И лифты опять-таки заработают. Молодым везде у нас дорога. Так, что понять секунд майора Полянского Брехт мог. Ну, решил человек, воспользовавшись знанием языков и старыми связями, сделать себе хорошее оружие, молодец. Кроме того, такое же оружие из легированной стали получит еще десятки русских офицеров. Мастеровой этот не для себя же будет клинки делать из свейского железа, а на продажу. Иван Яковлевич как раз в то время подыскивал кандидатуру на должность начальника ГРУ. Как армии обходиться без разведки? Тем более, две войны на носу. Переговорил Брехт с Полянским и понял, что лучшего человека пока и не найти на эту должность. Человек знает в приличном размере 5 европейских языков, включая шведский, и в обиходном еще 5, типа португальского, финского, голландского. Еще он был жучарой, вечно искал, а как бы ту или иную ситуацию к выгоде для своего кармана повернуть. Азиатская кровь сказывалась. Присвоил герцог Берон Андрею Ивановичу Полянскому чин полковника и поставил рулить военной разведкой, пообещав после польской кампании генеральские погоны. «Мы должны все знать о передвижении противника в непосредственной близости от наших войск и, время от времени, данные из других мест, если там заметили крупные силы противника, перед началом ввода войск в Речь Посполитую», поставил полковнику задачу Иван Яковлевич. «Засылай шпионов, вербуй казаков или евреев, но данные должны быть, потому все наскоки вражеских банд, так легко и отбивали лейб-гвардейцы, заранее знали об этих нападениях, ну и свои разведчика и дозоры работали. Зови, Петр, обоих и полковника Полянского, и товарища этого, которому главнюк срочно понадобился. Послушаем, что за слово и дело у него». Глава 13, событие 34. «Зачем вступать в военно-морские силы, если ты можешь быть пиратом?» Стив Джобс. «Гайдамаки, с турецкого, гнать или нападать, как булавин у нас, казаки, запорожцы, черкесы, сечевики». Полковник Полянский даже сделал вид, что достал саблю и покрутил ею на головой. «Вон и чё», Брехт усмехнулся, главный разведчик страны со своими почти буденовскими усами вполне на гайдамака того смахивал, особенно сейчас, когда воображаемой саблей махал. «Понятно, тупому немцу легче пантомимой разъяснить, в Россию просится. Чудные дела твои, Господи», Брехт какое-то кино в детстве про гайдамаков смотрел, век и события не запомнилось, только название, образы еще в шароварах красивых, в рубашках расшитых и жилетках атласных, а еще с чубами и длинными усами. Все, больше ничего из того фильма не запомнилось. Хреновенький, наверное, был. Вон, про Винету, сына и Чучуна, запомнилось гораздо больше. А ведь там даже Гойко Митича не было. Обещает поднять на борьбу все Подолье и Галицию, истребить всех шляхтичей и евреев. Евреев, бандеровец недобитый. Брехт антисемитом не был, да он даже поликофобом не был. Так, чуть англофобом. Отлично знал, что по опросам общественного мнения в будущем что-то там больше 80% поляков ответили, что русских считают врагами. Это много. Это надо серьезно народу мозги промыть. И два поколения поляков, что жили в одном блоке варшавском с СССР и 100 лет при царях, которые шли на всевозможные уступки по нам, ничего не изменит. Ляхи будут ненавидеть русских всегда. И что с этим делать, непонятно. Подавили в крови восстание Костюшка, ненавидит, отстроили им Варшаву и посылали продукты, когда собственные граждане с голоду умирали, после Великой Отечественной войны, и все равно ненавидит, даже еще больше. Да и его ли это вопрос, что произойдет в Европе, если он сейчас поддержит восстание гайдамаков и они, как и в реальной истории, попросятся включить их в состав России, полностью всю Украину, от Киева до Перемышля и от Житомира до Шаргорода. И в это же время Великое княжество Литовское тоже попросится в состав России. Тут нюанс есть, среди тех, кто владеет землями и крестьянами, холопами, на Украине полно литовских князей и шляхты, их гайдамаки тоже вырежут, всех. И что, и те и другие потребуют помощи от Анхин. Кому помогать? Казе ясно, что дворянам, а то, чем это крестьянское восстание закончится, понятно, оно перекинется сначала на Литву, а потом через Киев и Смоленск на Россию. Ну, Про Пугачевщину Брехт помнил. Зверств там хватало с обеих сторон. Да и недавнее восстание Булавина еще на слуху. Хорошо, зови сюда этого полковника Верлана, Андрей Иванович, поговорим с ним. Привел. Чернявый такой мужик с тем самым оселедцем на лысой башке и усами по 10 сантиметров вниз спускающимися. И одет в шаровары. Классический такой гайдамак, как в кино. Полковник, значит, у меня людей, генерал, больше 1000 человек, а надо и 10 000 будет. Сверкнул глазами Верлан, правда, чубатую свою голову все же склонил. Да, без базара. Хочешь быть полковником, будешь полковником. Сейчас Иван Алексеевич приказ напишет. Да подполковников имею право ячины присваивать, полковников и выше только императрица. Так что пока я напишу приказ на подполковника и отправлю проект приказа на полковника в Ригу. Пойдет так, все мы слуги государыни. О, как, замечательно. А скажи мне, Верлан. Стоп, не могу же я в патенте писать, полковник Верлан. Это что, фамилия, имя? Если полковник, то нужна и фамилия, и имя, и отчество. Верлян Ян Казимирович. Я досель числюсь начальником придворных казаков польского князя Любомирского. А казаки, это как дружинники у русских князей? Брехт посмотрел на Полянского. Так точно, ваше высочество. Ну, Иван Алексеевич, Брехт повернулся с укором смотрящему на это Салтыкову. Напиши патент подполковничий на Верляна Яна Казимировича. А ты, Ян, расскажи мне вот что. Вот взбаламутишь ты народ, даже не сомневаюсь. Войск у шляхты нет, мы их почти всех на ноль помножили. Побьешь и даже вырежешь всех панов и землю раздашь крестьянам, и лошадей, и шмотки даже панские. А дальше что? Вот все эти казаки, что дальше делать будут? Гайдамак, как на дурачка посмотрел на Берна. А, ну, да, немец же, тупой. Так в войско государыни Анны Иоанновны вступим. В войско, там дисциплина, там форма, там распорядок дня, там нельзя курить, там... Ну, не войско там, а армия, а войско запорожских казаков, молдавское княжество освобождать, наши исконные земли южнее. Ну да, предстоит война с турками. Хорошая мысль, ударить со стороны Каменец-Подольска твоим войском и вниз по Днепру нашим. Нормально, я про другое. Любая война закончится, вы же снова пахать землю не будете. Вам грабить и убивать надо, набеги совершать. А мне что делать? Побьем мы вместе турку. Заключим мир, даже Крым и Измаил возьмем, и Молдавию, все, мир, а вы будете теперь на румынское княжество нападать, а султан, мать его, нам ноты слать, что, мол, усмирите разбойников, на ляхов будете нападать в Польше, а Август III наш человек, что мне делать тогда, границы будем беречь, как-то не сильно уверенно начал Варлин, но Брехт его рукой остановил, 10 000, половина погибнет, с туркой долгая война будет, сильны османы. 5 000, 1000, а то и 1500, устав воевать, на земле осядут. 3 000 с лишним, есть у меня для тебя дело, полковник. Какое же? Напрягся гайдамак, за правый длинный ус схватился всей пятерней. Остров есть в море Океане, мой остров. Там местные вырезают наших поселенцев, и пираты там пошаливают. Навести порядок нужно, адмирал Варлин. Красиво звучит, событие 35-е. Дисциплина, душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем. Джордж Вашингтон. Чем дальше в лес, тем ближе вылез. Поговорка такая у Эрнста появилась. Карл Берон ее не понимал. Головоломка должно быть какая-то. А вот в лес или за лес он на самом деле далеко. 4 драгунских полка, усиленные 3 артиллерийскими ротами и 5 эскадронами казаков донских, остановились на отдых в 30 верстах от Кракова. Почти закончен их поход, осталось взять древнюю польскую столицу и можно будет локальную победу праздновать. Остановились не просто так, сразу куча проблем навалилась. Во-первых, ливень, что хлестал всю ночь и часть утра, превратил дороги в непроходимые болота. Все колеи заполнены водой и не видно, где там, под слоем воды, ямы. Одну пушку перевернули, попытавшись тронуться, и Карл приказал делать привал и суточный отдых объявил. К счастью, в России, в районе Москвы, и здесь, в Польше, земля разная. Тут песчаные почвы и влага в них быстро впитывается, такая лужа, как вот сейчас в 10 метрах от его палатки раскинулась, как озеро целое, в Измайлово бы полмесяца стояла, пока сама не испарится, не примет глина влаги, а здесь, уже на прошлом дожде проверено, за сутки вполне впитается вода, да так, что и грязи почти не останется. А еще нужно было лошадьми заняться. Множество лошадей лишись подков, и полковые кузни не поспевали всех обиходить на коротких стоянках. До этого времени спасались тем, что с собой приличный запас коней был. Не каждый драгун на двуконь, но почти 1000 лошадей в резерве было. Карл, раз за разом совершая с башкирами и егерями, переодетыми в башкир, набеги на распоясавшихся панов, уяснил, что запас коней нужен обязательно, и чем ближе этот запас к двойному, тем лучше. В набегах проще, всегда можно, да так и делали, восполняли выбывших лошадей за счет ограбленного шляхтича. Сейчас за счет панов восполнить пару тысяч коней непросто, так, что перед решительным броском на Краков волей-неволей пришлось остановиться бы, и без дождя. Еще была причина, нужно было выслать разведку, и не дозоры, которые все время вокруг его корпуса сновали, а настоящую, можно сказать, разведку боем. Понять нужно, кто и какими силами обороняет Краков. С сопротивлением, пройдя почти всю Украину с востока на запад, они почти не сталкивались. Мелкие отряды шляхты пытались напасть на обоз, но всегда заранее были обнаружены разъездами казаков, и потому встречали ляхов несонные обозники кнутами вооруженные, а снятые с лафетов и замаскированные на телеге под копнушки сена единороги, заряженные картечными гранатами, а вслед убегающим еще и парочка шрапнельных гранат всегда отправлялась. Пока счет был 27-1. 27 таких вылазок с большим уроном для шляхты они выиграли, и один раз, переоценив свои силы, поплатились. Отряд поляки и местное казачество, примкнувшие к ним, собрали приличный, и засаду они перебили. Счастье, что вовремя свои казаки подоспели и не дали им угнать пушки. Но более 100 человек, в том числе и пару расчетов единорогов, погибло. Дорого жизни продали русские, ляхов тоже 100 полегло, а то и все 150. Их даже хоронить не стали. Обобрали, что ценного нашлось, оружие в основном, и дальше пошли. Больше засад не устраивали. Хватит. Да шляхта и сама перестала набеги устраивать. В городках и деревнях говорили, что какой-то магнат из Кракова все силы собирает в бывшей столице. Вот и нужно узнать, что это за силы такие. Братец младший, наставления читая, вообще Карл поражался тем переменам, что за 5 лет, которые они не виделись, произошли с Эрнстом Иоганном. Словно совершенно другой человек, рассудительный и очень жесткий. А еще откуда-то взялась привычка непонятными поговорками говорить. Вроде слова все известны, а смысла нет. Ну и умение стрелять и владеть саблей и шпагой были Карлу непонятны. Да младший брат был драчун, но это не объясняло умения. Среди этих новых непонятных умений были и познания в военном деле. И это у человека в войне ни разу не участвовавшего. Так вот, отправляя корпус Карла на Краков, Иван Яковлевич, ну, хочет быть Иваном, пусть будет, рассказал, как он бы провел разведку перед осадой города или его штурмом. Нужно несколько языков сначала добыть, и они должны быть из разных сословий. Обязательно нужно шляхтича местного захомутать, он про воинские силы расскажет. Но нужен и торговец, и лучше продовольствием торгующий. Он расскажет о ценах на продовольствие в городе и о его запасах. И не помешал бы священник, он должен знать о настроениях в городе. Кто за Лещинского, а кто за Августа. Сейчас, высылая казаков на разведку, все это им Карл и рассказал. Да с такими пушками нам чего ерундой заниматься. Попытался отмахнуться от немца пугливого казак, что был старшим у той группы, которую Берон отправлял за священником. Подъехать и обстрелять город, сами сдадутся, и настроить все местное население против себя. Нет, приказ получили и отправляйтесь, рыкнул на него Карл. Все же с казаками этими мороки больше, чем пользы, вольница, совсем дисциплины нет. Была бы его воля, так он лучше бы башкир с собой взял или вновь организуемый конный полк калмыков. Вот у них железная дисциплина, такой и прусский генерал любой позавидует. Событие 36. Друзья моих друзей, мои двоюродные друзья, Иван Яковлевич решил тоже отдых войску устроить. Куча причин у него была, во всем карты виноваты, потому убожеству, что у него в наличии имелись, кратчайший путь до Дрездена от Ладзи шел через Познань. Может, оно так и было на самом деле, только армии по кратчайшим путям не ходят. Они ходят по дорогам. И когда очередной отряд разведчиков приволок нескольких языков и языки эти разговорились, то оказалось, что этой дорогой, базара нет, можно дойти до Дрездена, но через Берлин, пабам. Вот куда точно не следует сейчас идти, так это в Берлин. Это будет настолько большим перебором, что даже представить тяжело, чем могло закончиться. 7-летней войной, например, на 30 лет раньше. В принципе, если уж целью такой задаться, то сейчас Пруссию раздавить проще, чем при сынке нынешнего короля. Но котлеты стоит от мух отделять, а то подавиться можно. И слонов есть тоже надо по кусочкам. Если в результате войны за польское наследство России отломится Белоруссия или Украина, читай Великое княжество Литовское и бывшее Русское королевство, то только чтобы эти два куска переварить несколько десятилетий понадобится. Не до Пруссии будет. Тогда зачем идти, Кёнигсберг с Кантом забрать, а он хоть родился уже? Брехт пытался карту под нос языкам сунуть. Вот, мол, чего не так, в карты играть языки не умели, но один из них, торговец-еврей, сказал, что нужно спуститься верст на 150 на юг к Вроцлаву, и вот оттуда есть прямая дорога на Дрезден. 150 верст, мать вашу, родину нашу. Жириновский книгу напишет «Последний бросок на юг». Вот им теперь вместо заслуженного отдыха на границе с Саксонией предстоит бросок на юг, только не последний. Нужно будет августа доставить в Краков на коронацию. Поразмыслив о картографии и своем дебилизме, Иван Яковлевич решил, что на всякий случай Познанен тоже захватит и тщательно ограбит, если ляхи будут сопротивляться, а уж потом отправиться в этот Вроцлав. А еще сильно захотелось в Познане этом зайти в книжный магазин и хорошую карту прикупить. Промахнуться на 150 верст – это явный перебор. Эти же языки, черт бы их побрал, еще одну новость поведали, заставившую встать гвардию на отдых. Познань – это город-крепость, он весь окружен городской стеной, и стена эта недавно ляхами подновилась чуть, даже ров, в который отвели местную реку Ватру, почистили от нечистоты и углубили. Штурмовать крепость не хотелось, но и оставлять у себя в тылу город, который горой и войском Залещинского тоже нельзя. Пока Иван Яковлевич ограничился тем, что окружил город, на дорогах поставил побольше народу, а там, где стена стоит, разъезды башкир и кавалергардов дефилируют, однако, держась подальше от стен, оттуда уже несколько раз обстреливали из штуцеров, вероятно, разъезды, даже ранили шестерых, от ворот тоже пришлось отойти на километр примерно, на стенах пушки остались, не все они достались Брехту в виде трофеев после разгона делегаций встречающих.